Глава 35. В штаб-квартире. В субботу вечером, в конце следующей недели, произнес инспектор Джон Мэлоун. Он отчетливо произнес каждое слово. «И это последняя неделя, Мэлоун». Голос принадлежал детективу Джо Кардоне. «Ты пытаешься усложнить все еще больше, Джо?» — спросил сидящий за столом инспектор. «Конечно нет, инспектор. Я с вами до последней минуты, но эта минута наступит в полночь, и вы это знаете». «Верно, Джо, я понимаю. Промедление смерти подобно». Кардона чуть отодвинулся от окна. «Все силы брошены на это расследование, Мэлоун. Но дело не складывается, и в этом есть моя вина». «Не говори так, Джо, но это правда. Дело Ладлоу у тебя последнее. Если что-нибудь обнаружим, все будет отлично. Но пока ни единой зацепки, не то что улики». «И все же ты не прав, Джо. Ты не можешь что-либо изменить, по крайней мере сейчас. Но проигрывать так не хочется. И с китайцами ничего не вышло. Ты ведь видел мой рапорт. Я все проверил. Безрезультатно. Может быть, драгоценности все еще у вора, Джо?» «Ни малейшего шанса, Мэлоун. Ни один вор не станет держать у себя награбленное так долго. Особенно такой доморощенный грабитель, как тот, кто, как мы думаем, взломал сейф. Дело ведь касается драгоценностей. Если сумеем пролить свет на это дело, шум поднимется». «Да что толку говорить об этом, Джо? Еще час с небольшим, и я уволен». «Может, тебе пойти домой, старина? Тут неподходящее место, чтобы сидеть всю ночь». «Ребята знают, что я ухожу, Джо. Я хотел, чтобы они видели. Я пробыл до конца». Детектив пожал плечами. «Ах, если бы можно было еще что-то предпринять, Джо. Я получу известие только в понедельник. А сегодня я мог бы подежурить, и это мой последний шанс». Детектив зашагал по комнате. «Знаешь, Мэлоун, я верю, что ты прав. За всем этим стоит что-то очень большое. Вот почему мы застряли. Наверное, оно настолько велико, что бриллиантовый Берт просто мальчишка по сравнению с ним. И нам с этим не справиться. Ни единой улики в связи с убийством, ни единого следа драгоценностей». Мэлоун задумчиво взирал на детектива. «Я знал это с самого начала, Джо», — сказал он. «В этом замешано много народу, но само награбленное добро попало лишь в одни руки. Знаешь, что я думаю? Пожалуй, этот человек настолько хитер и умен, что даже если мы узнаем, что драгоценности у него, нам не удастся их забрать». «Почему же?» «Потому что мы не сможем доказать, каким путем они к нему попали. Он окажется в положении честного человека. Мы сможем его арестовать, но у него обязательно будет алиби или что-то наподобие этого». «Вероятно. Так о чем тогда волноваться? У тебя все равно не получится добраться до него, Мэлоун. И мне это ужасно неприятно. Ты ведь лучший из всех инспекторов». «Ну ладно, Джо, все равно это моя последняя ночь. И дело не в работе. Все знают, что я здесь. Но самое ужасное то, что я провалил это дело. Надеюсь, тебе не придется через это пройти». «Я тоже в этом завяз», — сказал он. «Может быть, это не так важно. Ведь тебе придется уходить, а мне нет. Но когда ты уйдешь в полночь, я хочу лично попрощаться с тобой». Мэлоун посмотрел на часы. 10:50. Зазвонил телефон. Он поднял трубку. «Что? Я не понимаю». «Да, это инспектор Мэлоун. Вы спешите? Звоните с Лонг-Айленда? Что?» Он передал телефон детективу. «Алло!» — прорычал Кардона. «Что?» В его глазах блеснул интерес. С губ слетали быстрые слова. Он оглянулся на Мэлоуна. Инспектор оперся локтями о стол и положил голову на руки. Детектив был необычайно оживлен. «Да, продолжайте». «Да». «Да». «Я вас понял. Лучше скажите, кто вы такой?» «Нет?» «Что ж, я все равно воспользуюсь этим шансом». Он опустил трубку на рычаг и нырнул в рукава пальто. «Что происходит, Джо?» — удивился Мэлоун. «Не могу тебе сказать», — воскликнул Кардона в возбуждении. «Время дорого, Мэлоун. Это наводка. По поводу драгоценностей Ладлоу. Может, утка, а может и нет. У меня внизу люди, надо спешить. Ехать далеко, а до полуночи совсем немного осталось». И он пулей вылетел из комнаты. Инспектор Милоун снова уселся в кресло. Ему-то о чем волноваться? Это прежде он переживал, а теперь в самом конце получить наводку — это уже ничего не значит. Драгоценности Ладлоу. Может, Джо Кардон и обнаружит их в один прекрасный день. Но инспектор Милоун уже не будет в этом участвовать.